Глава 16. Комиссары, высланные Речью Посполитой для переговоров с Хмельницким, добрались, наконец, с большим трудом до Новоселок, где и остановились в ожидании ответа от непобедимого гетмана, который, между тем, пребывал в Чигирине. Они сидели грустные и подавленные, ибо во все время пути им грозила смерть, и на каждом шагу увеличивались препятствия. День и ночь окружали их толпы черни, одичавшие в конец в убийствах и войне, и добивались смерти комиссаров. То и дело встречались им отдельные шайки разбойников и диких чабанов, не имевших ни малейшего понятия о правах послов и жаждавших лишь крови и добычи. Правда, комиссары имели в своем распоряжении сотню всадников, которыми командовал пан Брышовский. И кроме того, Хмельницкий, предвидя, что может встретить их по пути, прислал им полковника Донца 400 молодцов. Но конвой этот мог оказаться недостаточным, так как дикие толпы росли с каждой минутой, и образ действий их с каждым разом становился все более угрожающим. Кто только из конвоя отдалялся хоть на минуту от общей массы, тот пропадал бесследно. Они были похожи на горсть путников, окруженных бесчисленной стаей проголодавшихся волков. Так проходили дни и недели. На ночлеге в Новоселках им казалось, что настал их последний час. Драгуны и конвой Донца с вечера вели настоящую войну за жизнь комиссаров, а те, молясь за умирающих, поручали душу Богу. Кармелит Лентовский по очереди исповедовал их, а между тем в окна вместе с дуновением ветра неслись отголоски выстрелов, адский хохот, крики, требования о выдаче воеводы Киселя, который был предметом ненависти черни. Это была страшная, долгая зимняя ночь. Воевода Кисель, опершись головой на руку, сидел без движения в продолжении нескольких часов. Он не боялся смерти. Со времени отъезда из гущи он был так утомлен и измучен, что, казалось, готов был с радостью встретить смерть. Но душу его охватило безграничное отчаяние. Ведь именно он, русский по крови и плоти, первый взял на себя роль миротворца в этой беспримерной войне. Он выступал везде, в Сенате и на Сейме, как горячий сторонник переговоров. Он поддерживал политику канцлера и примаса. Он больше всех порицал Еремию и действовал по своему крайнему разумению на пользу казачества и Речи Посполитой, и верил всей душой, что переговоры и уступки умиротворят все, успокоят. И именно теперь, в минуту, когда он вез Хмельницкому булаву и уступки казачеству, он усомнился во всем. Он увидел всю тщетность своих усилий, увидел под ногами пустоту и бездну. «Неужели они ничего не хотят, кроме крови?» — думал Кисель. «Хотят ли они настоящей свободы или свободы грабежей и поджогов?» И он сдерживал стоны, разрывавшие его благородную грудь. «Голову Киселеву! Голову Киселеву! Погибель ему!» — отвечала толпа на его мысли. И воевода охотно принес бы им в дар свою горемычную голову, если б не вера, что для спасения Речи Посполитой им и всему казачеству нужно дать больше, чем его голова. Пусть же будущее научит их желать этого. Когда он так раздумывал, какой-то дух надежды и отваги осветил на минуту тот мрак, который поселило в нем отчаяние. Несчастный старик уверял себя, что это чернь, далеко не все казачество, не Хмельницкий и его полковники, и что с ними только и начнутся переговоры. Но могут ли они быть прочны, пока полумиллионная толпа крестьян стоит под оружием? Не растают ли они с первым веянием весны, как снег, который покрывает теперь степь? И ему снова приходили в голову слова Иеремии. «Милость можно оказать только побежденным». И снова мысли его тонули во мраке, а под ногами открывалась бездонная пропасть. Было уже за полночь. Шум и выстрелы немного утихли, их сменил свист ветра. На дворе бушевала метель. Усталая толпа, по-видимому, стала расходиться по домам, и надежда вернулась в сердца комиссаров. Войцех Мясковский, подкоморий львовский, поднялся со скамьи, прислушиваясь у окна, занесенного снегом, и сказал: «Видно, с Божьей помощью мы доживем еще до утра». «Быть может, Хмельницкий пошлет побольше людей для охраны», — сказал пан Смировский. «С этим конвоем нам не дойти». Пан Зеленский, под чашей Братславский, горько улыбнулся. «Кто бы мог сказать, что мы послы мира?» «Я бывал не раз послом у татар», — говорил Новогрудский Харунжий. «Но такого посольства я не видывал никогда в жизни. В нашем лице Речь Посполитая унижена больше, чем под Корсунью и Пилавцами. И я вам советую вернуться. О переговорах нечего и думать». «Да, вернемся», — повторил как эхо пан Бржазовский, Каштелян Киевский. «Если нельзя заключить мир, пусть будет война». Воевода Кисель поднял свои стеклянные глаза и остановил их на Каштеляне. «Желтые воды, Корсунь, Пилавцы», — глухо произнес он и замолчал. И за ним замолчали все, и лишь пан Кульчинский, скрабник киевский, начал вслух читать молитву, а ловчий Кшичевский, сжав голову руками, повторял: «Что за времена, что за времена, Господи, помилуй нас!» В эту минуту дверь раскрылась, и пан Брышовский, капитан-драгун епископа Познанского, командовавший конвоем, вошел в избу. «Ясно, вельможный воевода, — сказал он, — какой-то казак хочет видеть панов комиссаров». «Хорошо, — ответил Кисель. — А чернь разошлась?» «Разошлась, но обещала завтра вернуться». «Очень напирали». «Страшно, но казаки донца убили нескольких из них. Завтра они обещали сжечь нас». «Хорошо, пусть войдет казак». Через минуту дверь открылась, и какая-то фигура с черной бородой остановилась у порога. «Кто ты?» — спросил Кисель. «Ян Скшетузский, гусарский поручик князя-воевода русского». Каштелян Бржазовский, Кульчинский и ловчий Кшичевский вскочили с мест. Все они служили последнее время вместе с князем под Махновкой и Константиновым и хорошо знали поручика, а Кшичевский слыл даже его родственником. «Правда, правда, это Скшетузский!» — повторяли они. «Что ты здесь делаешь и как попал сюда?» — спросил Кшичевский, обнимая его. «Как видите, панове, в крестьянской одежде!» — ответил Скшетузский. «Мостцы воевода!» — крикнул Каштелян Бржазовский. «Это первейший рыцарь из хоругви воевода русского!» «Сердечно приветствую его!» — сказал Кисель. «Я вижу, что это великой храбрости кавалер, если он пробрался к нам. и, обращаясь к Кшетузскому, прибавил: «Чего вы хотите от нас? Чтобы вы, панове, позволили мне ехать вместе с вами?» «Вы лезете в пасть дракону. Впрочем, если такова ваша воля, мы против этого ничего не имеем». Кшетузский молча поклонился. Кисель смотрел на него с удивлением. Суровое лицо молодого рыцаря поразило его серьезностью и скорбью. «Скажите мне, батьпаня, — сказал воевода, — какая причина гонит вас в тот ад, куда никто по доброй воле не идет?» «Несчастье, ясновельможный воевода». «Напрасно я спросил. Вы верно потеряли кого-нибудь из близких и едете отыскивать там?» «Точно так». «Давно это случилось?» «Прошлой весной». «Так, так. И вы только теперь собрались на поиски? Ведь уж почти год. Что же вы до сих пор делали?» «Я дрался в рядах русского воеводы». «Неужели столь добрый начальник не хотел вас отпустить?» «Я сам не хотел». Кисель снова взглянул на молодого рыцаря. Наступило молчание, которое прервал Каштелян Киевский. «Всем нам, кто служил у князя, известно несчастье этого кавалера, над коими мы пролили уже не одну слезу. А что он желал, пока была война, служить отчизне, вместо того, чтобы подумать о себе, достойно еще большего одобрения. Это редкий пример в нынешнее испорченное время». «Если окажется, что мое слово что-нибудь значит у Хмельницкого, то поверьте, что я не пожалею его в вашем деле», — сказал Кисель. Кшетузский опять поклонился. «А теперь идите отдохнуть», — ласково сказал воевода. «Вы верно устали, как и мы все, не имея ни минуты покоя». «Я возьму его с собой, он мой родственник», — сказал пан ловчий Кшичевский. «Пойдем и мы все отдохнуть», — сказал Бжазовский. «Может быть, сегодня мы спим уже последнюю ночь». «Может быть, уснем вечным сном», — докончил воевода. С этими словами он направился в комнату, у двери которой ожидал слуга. За ним разошлись и все остальные. Кшичевский повел Кшетузского к себе на квартиру, которая была на несколько домов дальше. Слуга с фонарем шел впереди. «Какая темная ночь! — сказал ловчий. — И вьюга усиливается. Эх, пан Ян, что мы сегодня пережили? Я думал, что это судный день. Чернь почти что держала нож у нашего горла. У Брышовского, бедняги, руки устали драться. Мы уж начали было прощаться». «Я был среди черни», — ответил Кшетузский. «Завтра к вечеру ожидают новую шайку разбойников, которым донесли о вас. Завтра надо непременно уезжать отсюда. Вы едете в Киев?» «Это зависит от распоряжений Хмельницкого, к которому поехал князь Четвертинский. Вот моя комната. Войди, пан Ян. Я велел согреть нам вина, и мы подкрепимся перед сном». Они вошли в избу. В печке горел яркий огонь. Дымящееся вино стояло на столе. Кшетузский с жадностью схватил стакан. «Со вчерашнего дня у меня ничего не было во рту», — сказал он. «Ты страшно похудел. Видно, печали и труды подкосили твое здоровье. Ну, расскажи-ка мне про себя. Я знаю кое-что про твои дела. Ты думаешь найти там среди казаков княжну?» «Или ее, или смерть», — ответил рыцарь. «Смерть найти легче. «Почему же ты знаешь, что княжна там?» — спросил ловчий. «Потому, что искал ее уже везде». «Где же?» «От Днестра до Егорлыка я ездил с купцами-армянами, так как были сведения, что она там. Я был везде, а теперь еду в Киев, потому что Богун намеревался свести ее туда». Едва поручик произнес имя Богуна, как ловчий схватился за голову. «Ведь я не сообщил самой важной новости. Я слышал, что Богун убит». Кшетузский побледнел. «Как? Кто тебе сказал?» «Да тот шляхтич, который уже раз спас княжну, который под Константиновой так показал себя. Я его встретил по пути в Замостье. Мы разминулись с ним в дороге. Едва я успел его спросить о новостях, как он мне говорит, что Богун убит. Я спросил его, кто его убил. Я, — ответил он, — и потом мы разъехались». Огонь, вспыхнувший на лице Кшетузского, вдруг погас. «Этому шляхтичу едва ли можно верить. Нет. Он не мог бы убить Богуна». «А ты его не видел. Помнится, он говорил, что едет к тебе в Замостье». «Я в Замостье его не дождался. Он, по-видимому, поехал теперь в Сбарыш, но мне необходимо было догнать комиссаров. И я из Каменца не возвращался в Сбарыш и с ним не виделся. Бог весть, правда ли это, что он мне раньше говорил про нее, будто он, будучи в плену у Богуна, подслушал, что она спрятана за Ямполем, и что Богун хотел потом перевести ее в Киев и повенчаться с нею. Может быть, это ложь, как все, что говорит Заглоба». «Зачем же ты в таком случае едешь в Киев?» Кшетузский замолчал. Некоторое время слышен был только шум и свист ветра. «Если Богун не убит, то ты можешь попасть в его руки», — сказал ловчий, прикладывая пальцы ко лбу. «Да я затем и еду, чтобы его найти», — глухо ответил Кшетузский. «Как так? Пусть свершится над нами суд Божий». «Ведь он драться с тобой не станет, а просто велит убить тебя или продаст татарам». «Но я теперь в свите комиссаров». «Дай Бог, чтобы мы сами спасли свои головы. А что уж говорить о свите? Кому жизнь тяжела, тому могила легка». «Побойся ты Бога, пан Ян. Здесь дело не в смерти. Она никого не обойдет. Но они могут продать тебя туркам. Неужели ты думаешь, что мне там хуже будет, чем здесь?» «Я вижу, что ты впал в отчаяние и не веришь в милосердие Божье». «Ошибаешься. Я говорю лишь, что мне плохо на свете. Но я давно примирился с волей Господней. Я не прошу, не молю, не проклинаю, не бьюсь лбом о стену. Я хочу лишь, пока жив, исполнить свой долг». «Однако печаль снедает тебя, как я. На то Бог и посылает муки, чтобы они отравляли человека, а когда захочет, пошлет и лекарство». «Мне нечего отвечать на такой довод», — сказал ловчий. «В Боге наша надежда и спасение, как наша, так и Речи Посполитой. Король поехал в Ченстахов. Может быть, он вымолит у Пресвятой Девы что-нибудь, иначе все мы погибнем». Настала тишина. Из-за окон слышались только крики драгун. «Кто идет?» «Да-да», — сказал немного спустя ловчий. «Все мы скорее мертвецы, чем живые люди. Разучились люди смеяться в Речи Посполитой. Слышны лишь стоны, как вой ветра в трубе. И я верил, что настанут лучшие времена, пока вместе с прочими не приехал сюда. А теперь я вижу, что напрасна была моя надежда. Разорение, война, голод, убийство. И больше ничего, ничего. Скшетузский молчал. Пламя огня из топившейся печки освещало его исхудалое суровое лицо. Наконец он поднял голову и серьезно сказал: «Земная жизнь пройдет и не оставит после себя даже следа». «Ты говоришь, как монах», — сказал ловчий. Кшетузский не ответил, а ветер все жалостнее стонал в трубе.